Путешествие. Если мы хотим сделать будущее прекрасным, надо знать прошлое. Светлана Пиунова, Лада Русь. Лада Русь часто об этом говорит своим ученикам. По своей сути она исследователь, которая всегда стремится к новым открытиям, новым знаниям. А что такое новое? Это хорошо забытое старое. И мы на своей практике не раз убеждались, что историю мы знаем в искаженном варианте. Поэтому Лада Русь ездит в исторические места, чтобы понять и прочувствовать, как все было на самом деле. Ее поездки сложно назвать путешествиями. По своему, порой экстремальному характеру, это больше похоже на экспедиции, где ее ни разу не подводили интуиция, боевой дух и готовность к любым обстоятельствам. Несмотря на свою хрупкость и женственность, Лада Русь стойко переносит суровые условия поездок. Уходя от туристических стандартов, Лада Русь смело меняет маршруты, самостоятельно составляет карту похода, благодаря чему ее группа оказывается в самых уникальных местах планеты. Светлана Пиунова, Лада Русь, о себе. Из интервью интернет-телевидению. А путешествие тоже не хобби, а работа. Да, это тоже моя работа. То есть все вообще абсолютно... исходит из одного. Как навести порядок в человеке, в семье и в обществе, да? Как, наконец, избавиться от болезней, от страданий, от разводов, потому что ненормальное состояние наших семей сейчас. Как, наконец, избавиться от социального угнетения, от бесправия, от угрозы войны, нищеты, голода, да? Как избавиться? Я очень хорошо все анализирую, я вижу, что это очень серьезная угроза. Вот. И поэтому я путешествую не просто как бы как турист, да, куда мне вздумается, а я ищу те места, которые в человечестве именно имели в истории человечества очень большое значение, как мировоззренческое, что ли, философское, место силы, место цивилизации какой-то. То есть я очень много путешествую и в современное общество тоже, как бы на Запад я ездила, да, во многие страны. Но это тоже связано с тем, что я очень хочу навести порядок, скажем так, вот сейчас уже не в народной медицине, а просто в обществе, да. То есть я общественный деятель прежде всего. И все, что касается вот именно жизни человека и жизни общества, меня интересует. Поэтому я сама сейчас начинаю поражаться, сколько я проехала. Я очень много проехала, сейчас могу перечислить. Вот випассану медитацию я изучала в Непале. Мне эта страна очень нравится. Была там несколько раз. Потом я ездила очень много раз в Сайбаби в ашрам, и потом я изучила всю Индию от севера до юга и с запада до востока. И раз в 17 я была в Индии. Я была в Тибете китайском. Я была в Тибете индийском. Это восток. Ну, еще из восточных стран я была в Египте, я была потом в полушарии в Мексике. Была в Африке. Уганда, Танзания, Эфиопия. Это тоже следы, как там оправославливали. Мне очень было интересно. Килиманджаро была. Ну, на западе Европы это Англия, это Германия много раз была. И в детстве там жила. Это Франция, это Италия, это Болгария. Польша. Ну и бывшие страны Советского Союза. Это Эстония, это Украина, Белоруссия, Киргизия. В принципе, это много. Но когда я начала ездить по России, я поняла, что это гораздо интереснее всего мира. Россия – это уникальная страна. Я даже, наверное, больше горжусь, что я, в общем-то, практически все крупные города и интересные места в России тоже видела. От Камчатки до Кольского полуострова. И от Кавказа, опять-таки, до севера. Поэтому Урал, Алтай, Дольмены очень интересно. То есть, вот все, что можно, я практически видела. Но... наверное, что следует подчеркнуть, то, что я не смотрю чужими глазами, не изучаю ничего, ничего, ничего об этом месте, пока я туда не приеду. Вот когда я приеду, все посмотрю, сделаю свои выводы, вот тогда я уже начинаю искать, а что другие об этом говорят, и где-то соглашаюсь, где-то не соглашаюсь, но составляю только свое личное мнение. А какие города России или, может быть, страны мира вы бы посоветовали посетить? Ну, во-первых, что интересно в городах России, они все разные. Говор людей разный, понятия разные. То есть стиль жизни разный. И страна настолько огромная, я не знаю. Я считаю, что прежде всего надо есть в России. Надо любить свою родину. Мы ее не знаем, совершенно не знаем. Вот когда ты поймешь, что такое Камчатка, что такое Владивосток, что такое Благовещенск, да, Хабаровск, Сибирь, Иркутск, Братск, ты поймешь, что это, ну, совсем другая страна. Их надо защищать, этих людей, которые хотят отторгнуть, потому что хотят устроить государство Сибирь. Америка же зарится на Сибирь очень сильно. А русские, они настолько доверчивые, они не понимают, что их завоевывают. Сахалинцы очень любят ездить на пароме в Японию, там красиво. Благовещенск выходит на свой, так сказать, бережок, и там вот кольцо обозрения, яркий огни, ну, приворот нормальный, галимый такой вот, экстрасенсорный буквально, да, и все выходят, дети, я туда хочу. Что ты там хочешь? Понимаете, мы совершенно разные культуры с Китаем, это небо и земля вообще. Я не советую, вот живут там в Китае, потому что там дешевле квартиры. Я бы там в чужой стране, ну, не стала бы жить, это тоскливо очень сильно. То есть у них совершенно другая культура, понимаете? Поэтому вот сахалинцы хотят в Японию, эти дальневосточники хотят в Китай. В Кольском благотворительные обеды какой-то норвежец устраивает, все ездят в Финляндию за шмотками дешевыми, все хотят туда. Все куда-то хотят, все хотят из страны. Это настолько... Жалко смотрится, это жалко смотрится. Вы русские люди, у вас богатейшая страна. Как же вас дурят? У вас все отбирают, все разбежали, все куда-то за лучшую жизнь за копейкой поехали, а, собственно, родину потеряли. Сейчас сюда зайдут вот эти, кто стоит по границам по востоке Китай и на западе НАТО. Легко, они только и мечтают об этом. Стоит ли защищать тех, кто смотрит с восторгом на заграницу и хочет уехать? На самом деле у нас очень много хороших людей. Очень много. Они просто не понимают, что происходит. Это первое. Второе, вот то, что вы говорите, именно способ жизни современного человека, такой легкий, да, поискать бы где пристроиться, в принципе, он тоже сделан и навязан. Понимаете? То есть люди делают, они не понимают, что им промыли мозги, им поставили угол зрения, отношения, что надо жить так. Ну, это несчастные, я бы сказала, люди. Они не понимают, насколько они несчастны, насколько они в иллюзиях живут и их используют. Вот они куда-то уехали, они потеряли свою судьбу. У них не будет жизни, они думают, они за новой жизнью поехали. Нет. Надо делать хорошо там, где ты живешь. В своем доме порядок наводить. Это тоже закон. Есть законы незыблемые. И человек, когда их нарушает, он, конечно, столкнется с очень большими проблемами. И жизнь ему это покажет. Может быть, не сразу, но покажет. Поэтому, да, я идеалист, наверное. Я знаю, как надо, и я делаю, как надо. Но, наверное, потому идеалист, что у меня очень много хорошего было в жизни. Выздоравливали люди, создавали семьи, решали свои проблемы, конфликты. То есть очень можно все это сделать при доброй воле. И я знаю, как. Вот, наверное, что мне дает оптимизм. Я знаю, что делать, я знаю, как делать. Я это делаю. Очень много народу вместе со мной делает. И то, что пытаются как бы никому об этом не дать рассказать, да, это не значит, что это будет вечно. Все равно молва есть молва, и мир слухом полнится. Вот я призываю русских научить молиться. Себя и других. Мы это в генной памяти. Мы общаемся с Богом. Но нам навязали того Бога, который пришел из Палестины. Он пришел к евреям. Он не к русским пришел. А у русских тогда были свои боги. И Бог богов Майтрея. Вот это я знаю твердо. Потому что я к нему обращаюсь. Реально. Очень многие люди обращаются к нему. Это, кстати, учитель Блаватская и Рерих, которую пытается тоже облить грязь, потому что великие русские подвижницы, героические женщины, сверхразвитые, ну, практически святые. Их пытаются поэтому сейчас облить грязью. Поэтому по признаку есть такая цитата. Да, я слышала о вас столько много грязи, что не сомневаюсь, вы честный человек. Да? То есть почему честный человек вызывает столько бешенства у нечестных? Если человек очень нечестный, ведь об этом вы не услышите. Все равно будут знать, но молчат. А вот если о ком-то грязь очень так настойчиво льется, отвращают, это собаки бросаются цепные именно на хорошего человека. Поэтому реально, я так думаю, что в нашей стране все возможно, если мы начнем молиться своим богам, своим космическим родителям. И это тоже очень, как бы, пытаются скрыть от нас эти знания, да, что Земля-то круглая, пытаются опять скрыть. Да, нашу Землю посещали, и это доказано уже, и темная цивилизация, и светлая цивилизация. Светлым служили гиперборейцы, да, Орион, и мы должны к ним обращаться. А темные, вот они оставили легенду о драконах, о змее Горыныче, которого всегда гиперборея побеждала, понимаете? А вот у нас и отнимают русских богов, чтобы мы не смогли больше этих драконов победить. Сколько людей нормальных, работящих, честных, сильных, смелых осталось в нашем народе, так и будут жить все. То есть, если много трусов, погибнем все. Если много смелых, выживем. Но я не думаю, что те, кто не вложил что-то в победу, будут иметь меня право. Быль. По счастливой случайности я была в совместной поездке со Светланой Михайловной в Индии. Удивлялась, как Светлане Михайловне удается одновременно делать так много дел и руководить группой, и успевать заботиться о каждом человеке. Решать вопросы с разработкой маршрута, писать статьи, книги и многое другое. Складывалось такое впечатление, что она не спит и не ест, а только работает, и причем не для себя, а для людей. Вот как говорят, мама любит своего ребенка безусловной любовью, так и Светлана Михайловна любит людей просто за то, что мы есть. Но что человеку нужно для полного счастья? Чтобы его любили, просто так. А мы часто это ищем в муже, жене, детях и редко находим. Забываем о том, что нам самим нужно учиться любить. В наше время сердца черствеют от политической и экономической нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, а тепла и любви не хватает. Дарья У. Многие ее поездки посвящены так называемым местам силы. Это необычные места. Это энергетические центры планеты. Концентрация сильной и чистой энергетики этих мест такова, что не каждый способен выдержать ее на протяжении нескольких дней, а некоторые даже не могут близко подойти. Однако Лада Русь и ее группа часто доходили до самых центральных точек мест силы, на удивление, самым опытным ходокам и аборигенам. Быль. Зачем люди путешествуют? Кто по интересу, кто по любви, кто по вожделению. Светлана Михайловна путешествует так же, как делает все в жизни, по необходимости именно этой минуты. Просто живет так, как надо жить сейчас. Нужна песня – пишет песню. Нужно понять исток цивилизации – ищет и находит его, чтобы не пришлось для этого преодолеть. Гору, пустыню, сопротивление гидов или стихийное бедствие. Буквально. Светлана Михайловна говорит, что она офисный работник, писатель, основатель Академии развития, лидер партии, автор документальных, исследовательских и публицистических сериалов. Она почти постоянно работает в кабинетах, за столом. Удивительное начинается в высокогорных походах, когда недостаток кислорода с непривычки укладывает в горизонтальное положение и подготовленных туристов, а Светлана Михайловна пешком преодолевает километры и километры высокогорных дорог. Так было на Кайласе. Четыре религии считают гору Кайлас святыней и поклоняются ей. Буддисты считают эту гору местом обитания Будды в одной из инкарнаций. Индуисты, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы. Последователи тибетской традиции Бон считают эту гору и озеро у ее подножья душой своей религии. А последователи древней индийской религии джайнизм почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг просветления. Неудивительно, что это очень строгая гора. Люди стремятся к ней со всего света, но порой умирают там или их снимают с маршрута в тяжелом состоянии. Но Светлана Михайловна, попадая в мир высоких гор, становится с ними единым целым. Возникает ощущение законченности, как будто недостающий кусочек сложного и прекрасного организма встает на свое место, и начинается волшебство творения. На границе Индии и Непала стоит Канченджанга, гора пяти сокровищ. Путь к ней – трехдневный переход по над пропастью, когда твоя жизнь порой зависит от тонконогой лошадки, а ты то любуешься цветущими рододендронами, то удивляешься мху сказочными бородами, свисающего со стволов гигантских деревьев. В таком походе мне посчастливилось сопровождать Светлану Михайловну. Канченджанга – гора учителей. Окна комнаты и кабинета Елены Ивановны Рери в поместье в Калимпонге открывались на Канченджангу. Именно глядя на эти величественные и прекрасные снежные вершины, Елена Ивановна записывала Агни-йогу. Мне кажется, что если где-то на земле есть Бог, то это поток энергии над Канченджангой. Удивительное ощущение любви и защиты. Тебя как младенца несут на руках, но вместе с тем наполняют силой и пониманием пути и действия. Поток такой плотный, что кажется, его можно потрогать рукой. Удивительно было ощутить абсолютное сродство энергии этого потока и энергии Светланы Михайловны. Удивительно, они похожи. Светлана Михайловна – человек уникальных качеств. В путешествии важнейшие из них – предусмотрительность и забота обо всех, кто находится рядом. Был интересный эпизод в походе по одному из горных маршрутов Индии. Прогноз погоды был благоприятным, солнечно, без осадков. И в такой приятный во всех отношениях денек, собирая вещи, Светлана Михайловна отправилась на рынок, закупила полиэтиленовую пленку и, преодолевая недоумение окружающих, настояла на том, чтобы вся поглажа была тщательно упакована от дождя. И на второй день пути дождь ливанул так. А вот еще одна поездка по Сикиму в индийский Тибет. Гидом был моложавый, но очень опытный человек, давно водивший экспедиции в родной ему Индии, а также в Бутане, Непале, перевидавший множество групп разных национальностей. Предполагалась легкая прогулка, 5 дней налегке, с обустроенными остановками и горячей пищей. Но уже в первый день пошел муссон, не прекращающийся всю неделю дождь. И каждый новый день приносил новое, непреодолимое с точки зрения опытного горнопроходца препятствие. Сошел сель, внезапно выпал снег. В горах такое и правду бывает суровым испытанием. Просто представьте себе, сутками льет дождь, вы вымокаете до нитки, несмотря на дождевик, а из-за разрушенной селем дороги вы оказываетесь отрезаны от места предполагаемой ночевки. Единственное, что удается найти, малюсенький естественный грот, где 4 человека могут стоять, только согнувшись. Чудесным, невероятным образом у Светланы Михайловны нашлась сухая одежда для всех участников похода и спички, чтобы разжечь костер и хоть немного согреться. В жизни я только один раз видела костер, который горел под ливнем. А вам случалось? Утром гид говорит: выбор – остаться на месте на сутки, либо повернуть назад. Светлана Михайловна настаивает на продолжении пути. Мы идем и к вечеру догоняем свой график. На следующий день, не считаясь календарем, выпадает снег. И гид уже просто уверен, что ну теперь-то мы остановимся и переждем денек-другой. Но Светлана Михайловна опять продолжает путь, снабдив членов экспедиции недостающими теплыми вещами. Дойдя до цели путешествия, отдохнув и расслабившись, гид сказал старшему сыну Светланы Михайловны, сопровождавшему ее в походе: «У твоей мамы великое сердце, она добьется любой цели». Кристина О. Лада Русь – тот редкий человек, который упорно и настойчиво объясняет и доказывает людям связь прошлого с настоящим. Часто, чтобы разобраться в этой связи на практике, она организует поездки в исторические места. Самое интересное, то, что мы видим очень привычно и воспринимаем заурядно, она видит совершенно иначе. Так, например, побывав в Египте, увидев и услышав, как древние египтяне мумифицировали людей различных слоев иерархии, совершая магические ритуалы, сделала вывод, что души этих мумий до сих пор прикованы к своим мумиям. И мало того, это несет смертельный вред всему живому. Свою позицию и взгляды на данный момент она изложила в фильме «Сквозь апокалипсис». 1000 раз мы это видели и слышали, но никогда не задумывались, насколько искажены многие фрагменты истории. Истории личностей, которые своей деятельностью до сих пор влияют на нашу жизнь. Именно такие моменты Лада Русь всегда пытается раскрыть перед обществом. И она всегда предлагает варианты решения ситуации. Поэтому ее мнение о, казалось бы, известных вещах интересно послушать. На Востоке Светлана Михайловна бывала в Индии, Непале и других странах. По ее мнению, именно в эти страны ушла истинная вера русов во времена насильственного крещения Руси, когда были уничтожены миллионы людей. Сохранилось множество свидетельств не только в виде книг, документов и записей, но и памятники, культура, жизнь и быт людей. Свидетельствуют об этом и родственность пантеонов богов, индуизма и Древней Руси. Вот лишь несколько примеров. Индийская богиня плодородия Сита славянское жито. Вышень соответствует индийскому Вишну. Крышень – индийскому Кришне. И так далее. В Индии говорят о Майтрее как учителе человечества, собирателе шестой расы, который приведет людей в золотой век. С его именем связывают становление эпохи Сатья-юга. Мало кто задумывается об этом, что Майтрея соответствует Митре, русскому богу солнца. Этот бог был настолько могущественным, что его почитали не только русы, но и, например, римские легионеры. Быть может, настало время вернуться к своим, а не иудейским корням. Быль, мне посчастливилось не раз путешествовать со Светланой Михайловной. Каждый раз я поражалась, насколько этот человек любит людей и всегда стремится им помочь. С нами в самолете летела пожилая женщина из Грузии к своим детям и внукам в Москву. Уже приземлившись, мы долго ждали, когда нас выпустят из пограничной зоны. Было лето, душно, кондиционеры не работали. В какой-то момент Светлана Михайловна посмотрела на эту женщину, которая вдруг побледнела на глазах и стала терять силы, и спросила: «Вам плохо?» Как обычно отвечают пожилые люди, прошедшие огонь и воду, так и она нам ответила: «Да ничего, дочка». А Светлана Михайловна тихо сказала: «А ведь у нее инфаркт». И на несколько минут прикрыла глаза. Видимо, именно так поступают святые. Обладая огромной любовью к людям и силой веры, спасают жизни, ничего не прося взамен. Через некоторое время ничего не подозревающая женщина свободно вздохнула и легко прошла через таможенный барьер к радостно встречающим многочисленным родственникам. Они не подозревали, что некоторое время назад могли потерять свою маму и бабушку. А мы пошли своей дорогой, и я в который раз подумала, сколько же человеческих жизней уже спасла и продолжает спасать эта великая женщина. Наверное, знает только Бог. Надежда К. Лада Русь изъездила почти всю Россию. Была на крайнем ее севере и на самой южной ее точке. Была на Камчатке и в Калининграде. В своих поездках она общалась с людьми, видела, в каком запустении и разрухе находятся заводы, фабрики, города, села и поселки. Лада Русь бывала и за рубежом. Жизнь Европы она видела своими глазами. О цивилизованности европейских стран она говорила еще до того, как начался гей-бум. Понятие сомнительных европейских законопроектов, скандалы с узакониванием педофилии, инцеста и так далее. Что до социальной составляющей, то денег в Европе, очевидно, нет. Из жителей европейских стран все выкачивает Евросоюз. С жильем там еще больше проблем, чем в России. Территория стран небольшая, поэтому им приходится ужиматься, таких просторов, как в России, не найти. Там, где обычные люди видят цивилизованность, идеал красоты и благоденствия, Лада Русь непринужденным взглядом и без иллюзий, навязанных СМИ и политиками, видит прикрытую благовоспитанными манерами нищету, обделенность и просто человеческую тоску по человеческим отношениям. Она очень часто говорит, что ни в Европе, ни в США жить ни в коем случае не хотела бы. Она говорит, что там царит одиночество, страх за будущее и борьба за выживание. И ничего благополучного там нет и не предвидится. Быль. Светлана Михайловна всю свою жизнь окружена людьми. Однажды мне довелось побывать вместе с ней в длительной поездке. Ехали мы почти неделю на машине, приезжали в один город, и там была встреча с полным залом людей. Приезжали в другой город, там еще один зал, и снова люди. Так всю страну Светлана Михайловна объезжала, ежедневно останавливаясь в каком-либо городе для встречи с людьми. Приехав, с дороги хочется отдохнуть, но весь отдых сводился к тому, чтобы просто перевести дух, может, поесть. Если вы когда-нибудь выступали перед публикой, то должны знать, что это огромный труд, это отдача энергии. Заканчивался вечер, люди еще не успели выйти из зала, а Светлана Михайловна снова в машину, и ее ждет еще один город, еще один зал. И так всю неделю порой приходилось ехать, и по ночам, чтобы успеть на очередной вечер встречи в еще одном городе. И вот после таких поездок любой, думаю, человек, приехав домой к родным, рад был бы отдохнуть от такой непростой поездки и от такого количества людей. Но Светлану Михайловну ждут люди и дома, выходных даже после таких поездок у нее не бывает. В ее поместье всегда много народа, Люди приезжают с разных уголков России и мира, чтобы поговорить с ней о своей личной проблеме или проблеме целого региона. При всем при этом Светлана Михайловна всегда бодра, весела, радуется, как ребенок в любой ситуации видит плюсы и выстраивает любую ситуацию на этих плюсах. Она действует в гармонии с миром. Светлана Михайловна действительно посвящает себя и свою жизнь людям, стране и миру. Она посвящает ее защите своей родины. Светлана Л. Мне неоднократно приходилось бывать со Светланой Михайловной в поездках. Иногда я слышал разговоры с поклонниками ее книг или слушателями Академии. Меня всегда поражало то, насколько подробно Светлана Михайловна помнит каждого человека. Она расспрашивает людей, как поживают их родственники, прошла ли та или иная болезнь, как дела у детей, на работе, в личной жизни. Это происходит легко, естественно, без напряжения памяти, так, как будто этот человек ей так же дорог, как и самый близкий родственник. Светлана Михайловна легко и непринужденно разговаривает на любые глобальные, политические и общечеловеческие темы. Быстро переключается, помнит массу примеров, свободно чувствует себя в любом разговоре. Еще ее абсолютно не пугают трудности, будь то высоченная гора или злостные силовики в штатском. Она всегда уверена в своей правоте, и ее нельзя сбить с пути их цели. Никакие обстоятельства не станут для нее помехой, хотя обычным людям они покажутся непреодолимыми. Она всегда найдет людей, которые помогут ей в нужный момент. Владимир З. Но куда бы ни вели дороги, Лада Русь всегда возвращается домой. Она считает, что бежать из страны, сославшись на политику, общественную неустроенность, трусость и предательство. Навести порядок в стране – долг каждого честного человека. Не кто-нибудь, а сами жители страны виноваты в том, что Россия сейчас находится на грани гибели, а ее коренной народ вымирает миллионами. Сейчас настал момент, когда народ либо возьмет на себя ответственность и начнет спасать себя, либо перестанет существовать и канет в небытие. Лада Русь всей своей жизнью и характером показывает, что она самый настоящий патриот. Действительно, редко встретишь человека, кто бы с такой любовью, заботой и нежностью говорил о своей земле, родине. Лада Русь о своих путешествиях. Я проехала очень много самых центральных мест планеты. Исторических, археологических, энергетических мест сил. Я имею о них свое представление. Как-то могу уже построить из этого объективную картину и планеты, и страны. И вот так, анализируя все происходящее, я поняла, что совершенно все не так было в этом мире. И сейчас не так. И надо, чтобы люди это поняли. А мои соратники перерыли массу информации из истории, археологии нашей планеты, развития цивилизации нашей страны. И все, что я поняла, я сопоставила с этой информацией и проанализировала. И все сложилось в очень логичную цепь, очень логичную картину сознательного искажения реальности, действительности в угоду тем, кто нами сейчас правит.